Глава 41. Заброшенный детский сад находился в районе Глассел-парк, в северо-восточной части Лос-Анджелеса. Облупившиеся стены, выбитые стекла, просевшие полы, паутины и прогнившие дверные рамы — вот и все, что осталось от этого дома, когда-то наполненного топотом маленьких ножек. Вместо мультяшных персонажей стены теперь украшали хулиганские надписи. Справа от детского садика стояло несколько патрульных машин и фургон криминалистов. Неподалеку виднелись машины разных СМИ. Репортеры и фотографы вместе с толпой зевак теснились у периметра длиной в 22 метра, отмеченного натянутой желтой полицейской лентой. Там стояли патрульные. Хантер, Гарси и Блейк выбрались из машины, прошли через толпу и поднырнули под ленту. У входа в садик молча переминались ноги на ногу два копа. «Простите, сэр, но нам приказано не пускать кого-либо внутрь», — сказал старший из полицейских, увидев значки детективов. «Это я отдала этот приказ», — заявила Барбара, предъявляя документы. Оба полицейских тут же отступили. Они явно были озадачены. Капитан, низенький толстый журналист с плохо замаскированной лысиной, поправил на носу очки с мощными линзами. «Что происходит? Кто жертва? Почему вы здесь?» «Не хотите как-либо прокомментировать сложившуюся ситуацию для жителей Лос-Анджелеса?» Все репортеры, занимавшиеся криминальной хроникой, знали, что капитаны полиции, каким бы отделом они ни руководили, обычно не выезжают на место преступления. А если уж такое случилось, то на это должна быть какая-то причина. Как правило, это не свидетельствовало ни о чем хорошем. И раз уж на место преступления прибыла глава отдела по расследованию убийств и ограблений, то что-то явно пошло не так. Игнорируя обращенные к ней вопросы, Блейк повернулась к копу. «Вы первыми прибыли сюда?» Полицейский кивнул, опустив глаза. «Ну же, капитан, скажите нам хоть что-нибудь!» — не унимался журналист. «Почему вы здесь? Что происходит?» Барбара его не замечала. «Кто-то, кроме криминалистов, видел тело?» «Только я и мой напарник, Гутьеррес, мэм». Коп мотнул головой в сторону здания. «Он внутри, охраняет вход в подвал». «Больше никого?» — уточнила Блейк. «Никого, мэм. Мы получили задание приехать сюда и проверить, что тут такое. Кто-то позвонил в службу спасения и сказал, что обнаружил труп. Как только мы вошли в ту комнату, мы сразу же связались с отделом убийства криминалистами и получили приказ никого туда не впускать». «Мы разрешили войти туда только криминалистам». «Тело в подвале?» — переспросил Хантер. «Да, в конце коридора сверните направо, так вы окажетесь на кухне. Оттуда вниз ведут ступеньки». Полицейский запнулся. «Тело там», — прошептал он. «Господи, да что же это такое?» Пару минут спустя детективы и капитан нашли Гутьерреса у ступенек в подвал, ведущих из кухни, как и сказал его напарник. На лице юноши застыл ужас от увиденного. Цементные ступени были узкими и крутыми. Вход освещала одна единственная лампочка, висевшая под потолком, покрытым пятнами. С каждым шагом все сильнее становился запах дезинфекции. Из-за металлической двери у подножья лестницы лился яркий свет прожекторов, там уже работали криминалисты. Спустившись вниз, Роберт почувствовал, как кровь забурлила в его жилах, а кожа потеплела, словно он вышел на солнцепёк. Он открыл дверь и увидел кровь. Много крови. Глава 42. Доктор Хоув стояла у дальней стены, рядом с главой отдела криминалистики, Майком Брайнлом. Оба были одеты в белые комбинезоны из тавика. В центре комнаты находился длинный стол из нержавейки. Цементный пол был покрыт свернувшейся кровью. Не просто брызги, а целые лужи крови. Пара окровавленных отпечатков ладоней, тянувшихся от стола, позволяли проследить путь жертвы. Всего в паре шагов от двери лежало мертвенно-бледное тело обнаженной темноволосой женщины. Ее руки были аккуратно вытянуты вдоль торса, ноги сдвинуты. «О, Господи!» — прошептала Блейк, зажимая рот ладонью. Она едва сумела сдержать позывы к рвоте. Губы женщины были сшиты, и хотя ее торс и ноги были залиты кровью, черная толстая нить просматривалась в промежности. Кэролайн молча подошла к ним. Роберт вопросительно посмотрел на нее. «Судя по тому, что мы здесь видим, я бы сказала, что это тот же убийца», — кивнула она. Хантер и Гарсия, стараясь не вступить в кровь, осторожно подошли к телу. Капитан Блейк остался у двери. Присев на корточки, Роберт осмотрел тело, не прикасаясь к нему. Гарсия все время поглядывал на ее некогда прекрасное лицо, словно что-то беспокоило его. «Боже! Да она же, как две капли воды, похожа на Лору Митчелл!» — наконец понял он. «Они могли бы быть сестрами. Роберт кивнул. Едва войдя в комнату, он заметил поразительное сходство двух девушек. Блейк, ущипнув себя за кончик носа, прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Она понимала, что это значит. «Вы нашли тело в таком положении?» Хантер повернулся к Хоув. «Нет», — ответил за нее Майк, подходя поближе. «Мы все сфотографировали, а потом ее перевернули. Тело лежало на животе, правой щекой на полу. Левая рука была выброшена вперед, будто жертва потянулась за чем-то. Судя по ее позе, она ползла к двери, но ей не хватило сил». Роберт обвел взглядом комнату. «Отпечатки пальцев?» «Принадлежат ей», — подтвердил Брайндл. «Снаружи на ступеньках есть следы кроссовок. Мы еще не установили, чьи они, но, судя по смазанным отпечаткам, я предположил бы, что следы принадлежат испуганному подростку, который позвонил в службу спасения. Звонок был анонимный, парень не назвал ни своего имени, ни адреса». Помолчав, он посмотрел на женщину. «Трупное окоченение началось недавно, но тепло и высокая влажность воздуха в комнате могли замедлить его часов на 5, может, чуть больше». «Значит, она погибла сегодня?» — уточнила капитан. Брайндл кивнул. Гарсия, закончив с осмотром тела, перевел взгляд на лужу на полу. «Я не увидел на ее теле ран, кроме следов от иглы. Откуда же кровь?» Кэролайн и Майк напряженно переглянулись. «У меня будут точные данные после вскрытия», — ответила доктор. «Сейчас могу лишь сказать, что кровь здесь из-за ее внутренних повреждений». Капитан Блейк широко распахнула глаза. «Вся эта кровь?» — Хоув тщательно подбирала слова. «Вытекла сквозь швы». «Вот дерьмо!» Гарсия отер лицо ладонью. «На ладонях и коленях видны мелкие ссадины», — продолжила Кэролайн. «Мы полагаем, что она спрыгнула со стола и упала на пол. Может быть, у нее закружилась голова или ноги подогнулись от боли, но в тот момент она была еще жива. Ссадины вызваны тем, что она упала и ползла к двери. Ее отпечатки есть на столе, поэтому мы думаем, что убийца оставил ее там. Но брызг крови на столешнице нет. Кровотечение началось только после падения на пол». «И вот еще что». Брайндл подошел к тому месту, где стояла Блейк. «Простите, капитан». Майк указал на стену за спиной Барбары. Нахмурившись, она отступила в сторону. И только тогда они увидели мелкую надпись, сделанную черной краской. «Оно внутри тебя». Глава 43. Блейк приоткрыла рот от изумления. Это были те же слова, что и на потолке в лавке мясника, где было обнаружено тело Лоры Митчелл. Посмотрев на труп девушки на полу, капитан перевела взгляд на доктора Хоув. «Так, я думала, что связь этих двух преступлений — это лишь наше предположение. Очевидно, я ошибалась. Но если вы знали, что тут действовал тот же убийца, который поместил бомбу в тело первой жертвы, если вы знали, что от взрыва этой бомбы в вашей комнате для вскрытия погибло 2 человека...» Барбара указала на надпись на стене. «А тут происходит то же самое, то что, черт побери, мы тут делаем? Где сапёры для обезвреживания бомбы? И почему вы перевернули тело?» «Чтобы убийца не поместил в тело жертвы на этот раз», — Хантер задумчиво потер точку между бровей. «Оно уже сработало». «Судя по количеству крови», — добавила Кэролайн, — «именно так и произошло. Как мы уже сказали, все указывает на внутреннее кровотечение, но с такими повреждениями внутренних органов мне еще не приходилось сталкиваться». «Что вы имеете в виду?» — переспросила Блейк. «Обычно внутреннее кровотечение обусловлено травмой, разрывом кровеносных сосудов или некоторыми специфическими заболеваниями, например, карциномой. Однако в этих случаях кровь скапливается внутри тела. Собственно, поэтому-то это и называется внутренним кровотечением. Ее количество не столь велико, как вы видите в этой комнате. Травма должна быть чудовищна, и чтобы ее не вызвало, оно было внутри жертвы». Все помолчали. «В этой комнате не было ничего, кроме того, что вы и так видите», — продолжил Брайндл. «Тело, старые полки на стенах, стол из нержавейки». Он обвел помещение рукой. «Нет ни цепей, ни веревок, ни наручников. Если присмотреться к запястьям и лодыжкам жертвы, вы увидите, что там нет синяков или каких-либо отметин. Девушка не была связана, и запереть ее здесь не могли, потому что тут нет замка на двери». Он покачал головой. «Суть в том, что мы не можем найти ничего, что помешало бы ей просто выйти отсюда. К тому же, ничто не свидетельствует о том, что в комнате в момент ее смерти был кто-то еще. Похоже, что убийца просто оставил ее на столе и ушел. И, как мы уже говорили, тогда кровотечения еще не было. Но убийца знал, что жертве не выйти из этого подвала живой». Хантер уже заметил, что стол в комнате поднят над уровнем пола выше, чем можно было предположить. «Вам это не кажется странным?» Он указал на деревянные доски под ножками стола. Все нахмурились. «Первую жертву, Лору Митчелл», — продолжил Роберт, «оставили на разделочном столе из нержавейки в лавке мясника в восточной части Лос-Анджелеса. Под ножки стола подложили кирпичи. Вначале я подумал, что бывший владелец лавки мог быть очень крупным человеком, и потому ему понадобился стол повыше. Но нет, я проверил. Его рост — 1,72 м». «Ты думаешь, убийца сделал это намеренно?» — уточнила капитан. «Но зачем?» «Я пока не уверен». На лестнице послышались тяжелые шаги. Все повернулись к двери. Через пару секунд в подвал вошел судмедэксперт, тоже одетый в белый тавиковый комбинезон. Он с натугой тащил черный транспортировочный кейс для приборов. «Все в порядке, Том». Майк потянулся за кейсом. «Я знаю, как этим пользоваться». Оставив свою ношу в подвале, Том ушел. «Вот почему мы перевернули тело», — пояснила доктор Хоув, глядя, как Брайндл осторожно вытаскивает содержимое кейса. «Это переносной рентгенаппарат. В основном он используется для просвечивания небольших предметов, например, пакетов, коробок или чемоданов. Снимок, конечно, будет не такой качественный, как можно было бы получить при использовании медицинского рентгена, но и он подойдет. Мы, в сущности, уверены в том, что тот механизм, который убийца поместил в тело жертвы, уже сработал, как и сказал Роберт. И именно это убило девушку. Но мы все уже знаем, на что способен этот мерзавец». Она посмотрела на капитана. «Я не хочу выносить отсюда тело, пока мы не выясним, с чем мы имеем дело». Они подождали, пока Брайндл настроит оборудование. «У нас нет подставки», — сказал Майк. «Может кто-нибудь направить на нее камеру?» «Давайте я». Гарсия подошел к телу, тщательно обходя лужи крови, и взял у Брайндла маленькую цифровую камеру. «Направьте ее на живот жертвы и держите на расстоянии полуметра от тела», — скомандовал криминалист, ставя ноутбук на транспортировочный кейс. «Вот, собственно, и все. Беспроводная камера передаст на ноутбук рентгеновский снимок. Включите ее, Карлос». Все уставились на экран лэптопа, где высветилось изображение. Майк и Кэролайн изумленно переглянулись и склонились поближе к компьютеру. Роберт прищурился, пытаясь понять, что же он видит. У капитана пересохло во рту, но лишь она сумела задать вопрос, вертевшийся у всех на языке. «Боже мой, что это? Черт побери, что это в ней?» Глава 44. Хантер знал, что не уснет. Слишком уж много мыслей теснилось в его голове. А чтобы узнать ответы на интересующие его вопросы, нужно было ждать до завтра. Криминалисты еще работали в подвале заброшенного детского сада, но Роберт не возлагал особых надежд на результаты их осмотра. Доктор Хоув произведет вскрытие тела, но отчет будет только завтра. Прежде чем отправиться домой, Хантер прихватил с работы материалы дела. Оставив машину у дома, он зашел в бар у Джея, расположенный в двух кварталах от него. Это было одно из его любимых заведений. Отличный скотч, прекрасная рок-музыка и приятные официантки. Заказав двойную порцию шотландского виски 1997 года с одним кубиком льда, детектив уселся за столик. Медленно отхлебнув виски, Роберт насладился восхитительным вкусом. Он разложил перед собой фотографии, полученные из отдела по поиску пропавших без вести. Хотя швы на губах уродовали лицо, и определить, как выглядела девушка раньше, было не так-то просто, но совершенно ясно, что сегодняшней жертвы среди них нет. Нужно было провести еще один поиск по базе, просмотреть заявки о пропавших без вести, поступившие 4, а может и 5 недель назад. Но, как и в предыдущем случае, автоматический поиск по базе данных не сработает из-за швов на лице жертвы. А сравнивать снимки вручную слишком долго. Придется ждать завершения вскрытия, сделать новые фотографии лица жертвы, обработать их, а уже тогда запускать поиск. Допив виски, Хантер подумал о том, не выпить ли ему еще. При этом он смотрел на стену напротив, увешанную картинами и постерами. И тут одна мысль пришла ему в голову. «Быть этого не может», — прошептал он, качая головой. Собрав материалы дела, Роберт помчался домой. Включив компьютер, он вошел в базу отдела розыска пропавших без вести. Он знал, что критерии, которые он использовал для поиска, значительно сократят количество интересующих его файлов. Хантер ожидал, что на экране высветятся ссылки на 3, может быть, 5 дел. Но он ошибался. Через секунду экран мигнул. В открытом окошке высветилась всего одна ссылка. Кликнув по ней, Роберт стал ждать, пока загрузится файл. Когда на экране появилась фотография, Хантер вздохнул. Глава 45. Спецпомещение для вскрытий было расположено в коридоре, отделенном от всех остальных комнат. Обычно оно использовалось для посмертного осмотра тел, которые могли представлять опасность для окружающих, например, из-за заразных вирусных заболеваний или радиации. Тут была своя холодильная камера для трупов и отдельная система баз данных. Иногда тут проводились вскрытия жертв серийных убийц, как, к примеру, при расследовании дела распинателя пару лет назад, потому что данные аутопсии были чрезвычайно ценны, и нужно было сделать все, чтобы сберечь их. Снимок, сделанный переносным рентгенаппаратом в подвале заброшенного детского садика в Глассел-парке, мало что прояснил. Но в том, что предмет в теле второй жертвы — это точно не бомба, доктор Хоуф не сомневалась. На снимке просматривалось нечто треугольной формы с закругленным основанием, похожее на большой, но очень тонкий ломтик пиццы. Каролайн раньше не видела ничего подобного. Оставалось только извлечь этот предмет из тела. Этой ночью Хоуф почти не спала. Она приехала в окружное коронерское управление еще до рассвета. В столь ранний час на работе еще никого не было, поэтому ей пришлось проводить вскрытие тела новой жертвы в одиночку, без ассистента, и потому это заняло у нее больше времени. Часов в 7 утра Кэролайн позвонила Роберту на мобильный. За время недолгой поездки из дома до морга Хантер по полицейской рации слышал новости о перестрелке в Бойл-Хайтсе и двух вооруженных ограблениях в Сильвер-Лейке, проехал мимо трех патрульных машин с включенными мигалками и двух карет скорой помощи. А ведь день только начался. Как в таком потрясающем городе могло быть столько безумия? Центральный корпус коронерского управления Лос-Анджелеса представлял настоящее произведение искусства. Мелкие детали в стиле эпохи Возрождения, терракотовые кирпичи, светло-серые притолоки, как в Оксфорде. Управление работало, как и большинство городских контор, с понедельника по пятницу, с 8 утра до 5 вечера. Только в особых случаях вскрытия проводились по вечерам или в выходные дни. Но этот случай как раз и был особым. Роберт позвонил Карлосу еще из машины и потому не удивился, увидев напарника на парковке перед зданием. «Быстро добрался», — заметил Хантер, выходя из Бьюика. «Бессонница замучила». «Вот, сидел, ждал твоего звонка». «А как же Анна?» — удивился Роберт. «Она тоже не спала». Гарсия склонил голову к плечу. «Сказала, что раз я не ложусь, то и она не будет. Мол, так мы хоть пару часов проведем вместе. А то с этим расследованием я совсем забегался и не могу уделять ей время». «Ну, ты же знаешь, она меня насквозь видит. Уже поняла, что у нас необычный случай». Анна ничего не говорит, но я вижу, что она волнуется за меня. Роберт, понимающе кивнул. Ему очень нравилась Анна. Она всегда поддерживала своего мужа. Обычно жены полицейских не понимают проблем своих мужей. Уровень разводов полиции Лос-Анджелеса превышал 70%. Тем не менее, Хантер не верил, что такое может случиться и с его напарником. Карлос и Анна были созданы друг для друга. Сам Роберт никогда не был женат. За последние годы у него была пара романов, но ничем хорошим это не заканчивалось. Все начиналось прекрасно, но из-за обязанностей по работе у Хантера не хватало времени на своих девушек, а это могло разрушить любые отношения. На парковку въехала еще одна машина. Повернувшись, Роберт увидел, как капитан Блейк припарковала свой серебристый додж рядом с Хондой Гарсия. «Хочу сама посмотреть», — пояснила Барбара, захлопывая дверцу. Она нажала на кнопку. Передние фары мигнули, и послышался тихий щелчок. «Я думаю, это поможет мне лучше понять, с кем мы имеем дело. Что это за ублюдок, который убил уже четверых в моем городе?» Они подошли к двери и позвонили. Доктор Хоув молча впустила их внутрь. Вид у нее был осунувшийся. Почти все лампы в здании были погашены, тут и не хватало привычной суеты санитаров и патологоанатомов. Без людей корпус напоминал музей, посвященный фильмам ужасов. Запах дезинфекции казался сильнее, смешиваясь с едва заметным сладковатым ароматом разложения. Полицейские прошли пустую приемную и свернули в безлюдный коридор. У Гарсия мурашки побежали по спине. Сколь бы часто они с Хантером не приходили сюда, всякий раз Карлос чувствовал себя неуютно. «Нет смысла объяснять что-либо. Вам лучше самим на это посмотреть», — сказала Хоув, набирая код на металлической панели, встроенной в дверь комнаты для вскрытий. «И если вы считаете, что бомба, оставленная в теле первой жертвы, — это проявление безумия, то погодите с выводами, пока вы не увидите это». Глава 46. Большая комната была освещена двумя рядами флуоресцентных ламп, тянувшихся под потолком. В центре помещения стояли металлический стол и каталка. Войдя внутрь, напарники почувствовали, что тут холодно. Это овеянное смертью пространство навевало печаль. На столе лежало тело темноволосой девушки. Хоув уже сняла швы с ее рта и промежности, но на животе виднелся заштопанный след от разреза. Почему-то лицо девушки приобрело умиротворенное выражение. Страдание, запечатлевшееся в ее чертах, исчезло, словно усопшая была благодарна Кэролайн за то, что ее освободили от чудовищных швов. Надев латексные перчатки, все подошли к столу. Доктор застегнула свой лабораторный халат. Хантер долго смотрел на лицо жертвы, пока его сомнения не развеялись. «По-моему, ее звали Келли Дженсон», — прошептал он, протягивая Хоу в папку с черно-белой распечаткой фотографии погибшей. Блейк и Гарсия вытянули шеи, заглядывая доктору за плечо. Внимательно посмотрев на снимок, Кэролайн поднесла его к лицу жертвы. Сходство было бесспорным. «Похоже, что вы правы, Роберт». «В материалах ее дела говорится, что когда Келли была подростком, она споткнулась и разбила оконное стекло в школе», — продолжил Хантер, глядя в папку. «Два крупных осколка взрезали ей левое плечо, так что остался клиновидный шрам. На правом локте, прямо над сгибом, должен быть шрам в форме полумесяца». Хоув подняла правую руку жертвы, и все наклонились поближе, чтобы рассмотреть локоть. В паре сантиметров над сгибом действительно виднелся старый шрам. Затем все перешли к голове девушки. Доктор приподняла ее плечи на пару сантиметров, и все увидели клиновидный шрам на левом плече. «Думаю, теперь мы можем с определенностью установить личность жертвы». Хоуф опустила тело. «А кем она была?» — поинтересовалась капитан. «На данный момент у нас о ней мало информации. Только то, что содержалось в заявлении об ее исчезновении. Ей 30 лет. Родилась в Монтане, в Грейт-Фоллсе. Ее объявили в розыск 21 день назад». Хантер кашлянул. «И вот что интересно. В полицию по этому вопросу обратился ее агент». «Агент?» — переспросил Гарсия. Роберт кивнул. «Келли Дженсон была художницей». Глава 47. Все затаили дыхание. «Сколько лет было первой жертве?» — наконец нарушила тишину капитан. «Лори Митчелл было 30», — ответил Карлос. «И когда она пропала?» Гарсия посмотрел на напарника. Ее родственники обратились в полицию 15 дней назад. Блейк прикрыла глаза. «Поразительно. Значит, мы имеем дело с безумным убийцей, который охотится на красивых темноволосых художниц лет 30 от роду и при этом получает удовольствие, зашивая им рты и влагалища». Хантер не ответил. «Пропал еще кто-то из 30-летних художниц с темными волосами?» «Я проверил заявление об исчезновении людей за последние 10 недель, капитан. Только Лора Митчелл и Келли Дженсен подходят под описание». «Но это уже что-то». Барбара посмотрела на тело на столе. «Мы поговорим об этом в управлении. Так каковы результаты вскрытия, док?» Хоув подошла поближе к столу. «Как и в случае с первой жертвой, швы были наложены неумело, и это еще мягко сказано». Каролайн указала на рот жертвы. «Нитки были все в узлах. Всего стежков было 10, по 5 на губы и влагалище». «Как и у Лоры Митчелл», — подтвердил Роберт. Доктор кивнула. «Вы хотите сказать, что тот, кого мы ищем, не имеет медицинского образования?» — уточнила капитан. «Если он и умеет зашивать раны, то нам этого не показывает. Кроме того, он пользовался очень толстой ниткой. В медицине она проходит под названием «нить номер 6». Возможно, это даже «нить номер 7» по фармакопее Соединенных Штатов. 7-я нить — самая толстая. Для сравнения, 4-я нить по диаметру примерно совпадает с леской теннисной ракетки. Я отправила нитки на анализ в лабораторию, но уже сейчас понятно, что они из какого-то сорта нейлона». Повернувшись, Хоуф взяла с тумбочки папку. «Внутренние органы были здоровыми, но общее состояние организма свидетельствует о значительном обезвоживании и некотором недоедании». «Убийца морил ее голодом?» Блейк переступила с ноги на ногу. «Возможно, но недолго. Судя по моим данным, девушка не ела день, может быть, 2. Ей перестали давать пищу и воду за день до смерти или, собственно, в тот же день». Кэролайн поспешно подняла руку, видя, что детективы собираются что-то спросить. «Я знаю, о чем вы думаете. Швы наложили незадолго до ее смерти, максимум за 2 часа. Она не ела и не пила не по этой причине». «Есть предложение, почему так могло произойти?» Капитан вопросительно приподняла брови. Доктор Хоув заправила прядь волос за ухо. «Причин может быть несколько. Возможно, убийца следовал некоему ритуалу. Или же жертва сама отказалась есть в знак сопротивления. Может быть, ее тошнило или что-то в этом роде». Она пожала плечами. «Вы нашли на теле следы побоев, док?» — вмешался Хантер. Лицо Хоув прояснилось, словно Роберт только что задал вопрос на $1 000 000. «В том-то и дело». Она отступила вправо, глядя на восково-бледное лицо девушки. «На ней ни царапины». «Что, вообще ничего?» — опешила Барбара. «Ничего», — кивнула Кэролайн. «Как я уже говорила раньше, на запястьях и лодыжках нет синяков. Мы знаем, что на столе в подвале детского сада ее оставили не связанной, но я не могу найти никаких следов того, что ее вообще хоть раз связывали за время заточения. Осмотр полости рта позволяет понять, что убийца не использовал кляп». «Значит, он не боялся, что жертва будет кричать. Либо ее по самые уши накачали наркотиками, либо он держал ее в звуконепроницаемой комнате, или то и другое». «Есть следы от уколов?» — спросил Хантер. «Нет. Кроме небольших ссадин на ладонях и коленях, появившихся от падения на теле вообще нет следов повреждений. Если не обращать внимания на швы, то можно подумать, что убийца к ней и не прикасался». Все помолчали. Роберт вспомнил, как он тщательно осматривал фотографии тела Лоры Митчелл. Как и в случае с Келли Дженсен, на ней не было ни царапины. И тут Хантер обратил внимание на ногти жертвы. Они были заострены, как у ведьмы. «Вы что-нибудь нашли у нее под ногтями, док? Почему они такие... прямо как когти?» «Это вы верно подметили, Роберт», — согласилась доктор. Я не знаю, почему, но кое-что я действительно обнаружила. Какую-то темную пыль. Ее я тоже отправила на анализ. Придется ждать результатов». Наклонившись, Хантер тщательно осмотрел ногти жертвы. «Я сообщила в лабораторию, что все анализы по этому делу нужно провести срочно», — продолжила Хоув. «Надеюсь, результаты будут через день-два. В связи с тяжкими внутренними повреждениями и сильным кровотечением мы не сможем понять, была она изнасилована или нет. Если в теле и были следы спермы, то их смыло кровью». Все в комнате напряглись. Кэролайн подошла к металлической этажерке и достала что-то из пластикового пакета. «Вот причина ее повреждений. Чудовищное и в то же время хитроумное изобретение». Странный металлический предмет был сантиметров 20 в длину, 1,5 в ширину и 5 в высоту. На первый взгляд он напоминал несколько длинных узких полосок металла, уложенных друг на друга, словно карты в колоде. Полицейские озадаченно переглянулись. «Вот что убийца поместил в ее тело», — с печалью протянула Хоув. Все еще более озадаченно нахмурились. «Что?» — первой нашлась капитан. «Не знаю, что вы нам показываете, док, но это уж точно не то, что мы видели на рентгеновском снимке». «Ну, оно просто в другом положении», — согласилась Кэролайн. «И что, черт побери, это значит?» Обогнув стол для вскрытий, Хоув отошла от остальных подальше. «Это оружие. Я такого раньше никогда не видела. Тут 12 бритвенных лезвий шириной в сантиметр, которые удерживаются пружиной. Они очень острые. И когда я говорю «острые», я имею в виду, что по сравнению с ними самурайский меч тупой, как бейсбольная бита». Роберт потер глаза. «Не понимаю», — вмешался Гарсия. «Как и сказала капитан, на снимке мы видели не это. Что значит «в другом положении», док?» «Вы, очевидно, помните, что мы увидели на рентгеновском снимке, верно? Некий треугольный предмет с закругленным основанием, что-то вроде большого транспортира. Так вот, как вы думаете, как убийца мог поместить такой предмет в ее тело? Полагаю, вы должны признать, что закругленное основание было слишком широким, чтобы войти во влагалище». Хантер тяжело вздохнул, не сводя взгляда с предмета в руках доктора. «Это выкидной нож». «Что?» Блейк повернулась к Роберту. «Именно», — согласилась Хоув, демонстрируя всем тонкий металлический предмет. «В сложенном положении убийца без проблем мог поместить его в тело жертвы, а потом наложить швы». По спине у Гарсия вновь побежал холодок. Не удержавшись, он поежился. «А когда нож был внутри», — продолжила Кэролайн, — «вот что произошло». Сжимая нож большим и указательным пальцем, она осторожно нажала на кнопку в основании. «Щёлк!»